Глава 24. В течение минуты Света водит датчиком по моему животу и внимательно смотрит в монитор. «Ничего не видно, Софья», — отрицательно качает головой. «Вытирайся. Сейчас трансвагинальным попробую. Нужно исключить внематочную». Мне и так страшно, а после этих слов начинает трясти. Перед глазами вдруг возникает образ любовницы Влада, у которой оказалась внематочная беременность. Нет, нужно гнать от себя плохие мысли. Мне кажется, срок примерно 5-6 недель. Должно же быть видно обычным датчиком. Спрашиваю, не в силах подавить волнение в голосе. Морщусь, когда Света продолжает осмотр, попросив развести колени. Сильно зажмуриваюсь, слушая, как сердце отбивает бешеный ритм, и жду. Да, беременность не входила в планы, но я не готова к осложнениям. Ни физически, ни морально. «Все, расслабься, теперь вижу. Плодное яйцо в матке. Срок 4-5 недель. Контроль УЗИ через 10 дней», — говорит Света. «По моим подсчетам, должно быть чуть больше», — настаиваю я. «Чуть больше — это сколько?» — уточняет Света с улыбкой и протягивает мне салфетки. «У тебя нерегулярный цикл, Софья», — напоминает она. «Овуляция могла наступить позже, а сперматозоид подождать яйцеклетку». Если бы ты отслеживала ее по тестам, то вопрос о дне зачатия отпал бы сам собой. Повторим УЗИ через 10 дней. Если что-то будет беспокоить, сразу бежишь ко мне. Ты говорила, у твоей матери было 4 выкидыша, так? Света листает анализы, которые я принесла с собой. После нас с Аней все последующие прерывались на сроки 8-9 недель. Света задумчиво кивает. Гемоглобин понижен, в остальном все хорошо. «У Ани как дела? Давно она что-то не заглядывала ко мне на прием?» «Вроде нормально. Свет, я делала перерыв в приеме таблеток, как ты и говорила. Мы не планировали беременность с Владом, предохранялись. Я в глубоком шоке, что это случилось. Могу поинтересоваться, каким способом предохранялись?» «Презервативы, прерванный половой акт», — пожимаю плечами. «Влад в меня никогда не кончал». «Презервативы, конечно, надежный метод контрацепции. А вот прерванный половой акт...» — улыбается Света и опускает глаза на мой живот. «Как видишь, нет. Однажды ко мне на прием приходила женщина с бесплодием, а вышла от меня ошарашенная новостью, что ждет двойню. Так что я не удивлена, что прерванный половой акт вас в итоге подвел. Погоди, ты говорила, что не планировали? Не собираешься рожать? Не знаю, дошли ли до Светы слухи, что мы разводимся с Владом. Но на мое решение оставить ребенка развод никак не повлияет. «Аборт делать не буду», — говорю уверенно. «Правильно», — ободряюще кивает она. «У тебя отрицательный резус-фактор, помнишь?» «Да». «Я категорически против аборта, если к нему нет прямых показаний. Сейчас выпишу вам с Владом направление на необходимые анализы. И поздравляю, Софья», — добродушно улыбается Света. «Знаю, это не мое дело, но надеюсь, что у вас с мужем все будет хорошо. Кроха выбрал вас своими родителями. Это что-то да значит?» «Спасибо, Света». Я поднимаюсь на ноги и иду на выход. Никак не могу отойти от шока. Я беременна. Теперь это совершенно точно. Со вчерашнего дня только и делаю, что думаю о своей задержке и двух полосках на тесте. Не представляю, как сообщу Владу о беременности. Сразу после развода или когда живот полезет на нос. Хочется оттянуть этот момент, чтобы муж не давил на меня. Боже, почему все так не вовремя? Нет, я не верю ни в какие знаки судьбы и не хочу давать нам второй шанс, даже ради ребенка. Мысленно я все время буду возвращаться к тому дню, когда застала Влада с любовницей. Ноги сами ведут меня в парк. До окончания обеденного перерыва еще 20 минут. Опускаюсь на лавочку и смотрю перед собой невидящим взглядом. Измайлову так и не перезвонила, лишь коротко ответила, что все в порядке, и он больше ничего не написал. Это даже к лучшему. Что я ему скажу? «Паш, извини, но я залетела от мужа? Как продолжать с ним встречи, если жду ребенка от другого? Я понимаю, что Пашу привлекает в наших отношениях, но его интерес ко мне сильно поубавится, когда он узнает, что я беременна от мужа. А потом еще начнет расти живот. Хотя не узнает. У меня духу не хватит признаться. Все же никакие это не отношения, а самое что ни на есть короткая интрижка. И в скором будущем я мать-одиночка, у которой даже собственного жилья нет. Грустно улыбаюсь. Еще неделю назад столько планов было, а сейчас все опять перевернулось с ног на голову. Мне безумно стыдно за то, что не испытываю радость, ведь внутри меня развивается новая жизнь. Я иначе все представляла. Не так. Сердце в груди почему-то сжимается от боли, и вдох тяжело сделать. «Девушка, вам нехорошо?» — спрашивает незнакомая женщина. Поднимаю на нее глаза, полные слез. Меня бьет озноб, я близка к истерике, но все еще держусь. Из последних сил. Нужно возвращаться на рабочее место. Может, снова взять отгул? Плевать, что происходит вокруг. Себя нужно собрать в кучу. Все нормально, спасибо. Отпрашиваюсь у Марины домой чуть пораньше, чтобы не пересекаться с Владом, и набираю сестру. «Привет, Ань, твое предложение пожить у вас в силе?» «Конечно. Что-то случилось?» Осторожно спрашивает она. «Так хочется рассказать о том, что беременна, но, наверное, повременю с подобными новостями. Самой бы для начала свыкнуться с этой мыслью». «Нет, Влад, он не дает мне прохода, я...» «Все, не продолжай», — перебивает Аня. «Конечно, поживи. Ключ возьми у соседки, я ей оставила на всякий случай. И машину мою бери, когда нужно. Документы на комоде». «Спасибо». «Измайлов на днях возвращается. Он сегодня про тебя спрашивал, все ли в порядке». «А ты?» «Сказала, что все хорошо», — хмыкает она. «Все же действительно так?» Судорожно втягиваю воздух через нос. «Да, так. А мне кажется, что нет. По голосу слышу, что ты грустишь». «Просто устала, Ань. На работе завал. Комиссия нарушения выявила, штрафы выписали. Влад каждый день приезжает и просит прощения. Со всех фронтов наступают. Все трудности временные, ты же знаешь?» «Да. Вы когда возвращаетесь?» «Примерно через месяц. Если Измайлов новой работы не подкинет», — усмехается Аня. «Так что не скучай, Сис. Надеюсь, скоро увидимся». Мы прощаемся с Аней, и я иду собирать вещи. Даже не верится, что Паша подходил к сестре и спрашивал про меня. Еще и возвращается на днях. Никогда не думала, что окажусь в подобной ситуации и придется выбирать между мужчиной и собственным ребенком. Хотя все очевидно. Этот кроха внутри уже часть меня. Я буду любить его всем сердцем. Но сейчас оно почему-то разрывается от боли, что придется оттолкнуть Пашу. Я сомневалась, продолжать ли с ним встречи. И вот он, ответ. Жизнь сама в итоге расставила все по местам. Таксист помогает погрузить коробки в машину и поднять их в квартиру сестры. Утром, собираясь на работу, звоню Молчанову и прошу перенести нашу с ним встречу на следующую неделю. И когда я думаю, что наступила временная передышка, реальность бьет с новой силой. Я выхожу вечером с работы и вижу Измайлова. Паша стоит на улице у своего внедорожника. Курит и смотрит перед собой задумчивым, сосредоточенным взглядом. Интересно, когда успел вернуться из Москвы? Странно, что больше не позвонил. Хотя ничего удивительного в этом нет. Сам же сказал, что ему важно получать отдачу. Но так и не дождался от меня встречных шагов. Измайлов замечает меня, когда я подхожу ближе. Прожигает глазами и молчит. Будто чувствует, что я собираюсь соскочить. Между нами определенно есть какая-то связь. «Поговорим?» — спрашивает он и кивает в сторону машины. Не шутит. И даже намека нет на сарказм. Ни во взгляде, ни в интонации голоса. «Мне не очень хорошо, мутит, и лучше бы мы поговорили на свежем воздухе, но я сажусь на пассажирское сиденье. Минут на 10 меня, может, и хватит». «Сменила адрес?» — сухо спрашивает он, повернув голову, когда оказывается за рулем. «Неужели был на квартире и узнал, что я съехала? Хотя это даже к лучшему». «Да, я не перезвонила тебе, было много дел». «Это ненормально, что я думаю о том, как бы все могло сложиться, не будь я сейчас беременна от Влада». Неправильные мысли, но от них не убежать. Смотрю на плотно сжатые губы Измайлова. Мне больше нравится, когда он улыбается или когда целует. Повисает долгая пауза. Тишина давит на виски. Он издевается надо мной? Позвал, чтобы молчать? Обычно я не стучусь в закрытые двери, но сейчас хочу убедиться, что они действительно закрытые. У меня будет только один вопрос. У тебя что-то произошло? До крови прикусываю губу. Как же больно и тяжело обманывать другого человека, особенно когда он тебе не безразличен. Я делаю прерывистый вздох. Я вернулась к мужу. Мы решили попробовать еще раз. На последнем слове сбиваюсь с дыхания от спазмов в горле. С трудом выдерживаю взгляд серых глаз. Измайлов снова молчит. «Сергей сказал, что вы подали иски в суд. Логика немного хромает, не находишь?» Наконец говорит он. «Именно этот шаг и спровоцировал нас поговорить по душам. А иски? Ты ведь юрист. Тебе известно, что их можно отозвать в ходе судебного заседания. Это я и планирую сделать. На днях мы встречаемся с Молчановым, и я сообщу ему об этом. Влад сильно раскаивается, я...» «Мне неинтересно слушать про твоего мужа», — резко перебивает Измайлов, и в глубине его глаз появляется раздражение и злость. «В этот момент я противна самой себе». «В таком случае мы все выяснили? Извини, я тороплюсь. Домой». Тянусь к ручке двери, но слышу щелчок блокировки замков. «Ты не устала разыгрывать спектакли? Говори четко и внятно. В чем причина таких резких перемен? И если твой ответ меня удовлетворит, то пойдешь домой». Измайлов тянется к сигаретам и приоткрывает окно. Выбивает одну из пачки и, чиркнув зажигалкой, прикуривает. Паша снова застает меня врасплох. Сначала внезапным появлением, а теперь прямым вопросом. Пока ищу исчерпывающий ответ в своей голове, телефон в сумочке заливается звучной мелодией. Смотрю на экран и выключаю звук, сетуя на то, как Влад не вовремя напоминает о себе. «Муж?» — хмыкает Измайлов. «Почему не хочешь ответить?» — вопросительно приподнимает бровь. «Здесь все свои, не стесняйся». «Перезвоню, как поговорю с тобой». «Отвечай». Влад начинает звонить по новой, будто чувствуя, что нужно до конца разрушить светлую часть моей жизни. «Да, Влад, уже освободилась. Нет, не нужно меня забирать. Сама доберусь на такси. Скоро буду». Быстро сбрасываю звонок и перевожу телефон в режим полета. «Боже, он же теперь и вовсе от меня не отстанет. Что ты творишь, Паша? Или я?» «Так предельно четко и внятно?» — холодно спрашиваю я. «Вполне», — расстроенно кивает Измайлов. Берет с заднего сиденья черную папку и бросает мне на колени. «Дома ознакомишься, желательно в одиночестве, пока муж будет спать. После этого, возможно, снова захочется от него уйти, но мне уже плевать. Ты меня сильно разочаровала, Софья». Паша тянется к бумажнику, и у меня перехватывает дыхание. В носу начинает щипать. Он достает наличность и поднимает на меня пренебрежительный взгляд. «Да ладно. Собирается дать мне денег, глядя в глаза? Какой же все-таки гад!» «С тобой было очень хорошо, Софья. Очень!» — подчеркивает Измайлов интонацией голоса. «Не против, если отблагодарю?» — спрашивает ровным, спокойным голосом. Ни намека на сарказм или шутку. Неужели не понимает, что разбивает мне сердце? Хочу выхватить эти проклятые бумажки из его рук и отхлестать по щекам, а потом выкинуть в окно, но останавливаю себя от подобного шага. Понимаю, зачем он это делает. Сжигать мосты так без сожаления? Наша встреча изначально была ошибкой, всего лишь случайная связь, которая подошла к концу. Конечно, нет. Я беру деньги из его рук. Купюр много. В принципе, лишними не будут, учитывая, какое у меня шаткое материальное положение. Куплю себе комплект роскошного белья, и когда буду его надевать, может быть, вспомню о тебе. Но это не точно. Слегка приподнимаю уголки губ и прячу деньги в сумку. Не продешевил? Разблокируй двери. Измайлов нажимает кнопку на приборной панели и отворачивается. Я выхожу из машины. Меня штормит. На автомате иду в сторону дома, в котором снимала жилье, а потом, опомнившись, достаю телефон. Выключаю режим полета и через приложение заказываю такси. Поднимаю голову и наблюдаю, как машина Измайлова, резко тронувшись с места, выезжает с парковки. «Все правильно», — повторяю про себя. «Правильно». а сама почти ничего не вижу из-за слез, которые текут из глаз.